И сейчас он просил: «Чем могу вам помочь, мессер Себастьяно?» Тот смиренно начал: «Мне нечего от вас скрывать, ведь вы сами знаете мои возможности, силу и слабость. Насколько я силен в красках, настолько хромаю в рисунке, что особенно мне ясно, когда я подумаю о таких мастерах, как вы и как Рафаэль Санти, который теперь в моде. Как был бы я счастлив, если бы вы руководили мною в моей работе?» «Хорошо, мессер Себастьяно, я вам помогу, сколько будет надо и насколько буду в силах». Себастьяно дель Пьомбо ушел довольный. Благодаря помощи Микеланджело он заставит говорить весь мир: «А ведь у великого Рафаэля есть сильный соперник. Вы видели последнюю работу Себастьяно Венецианца? Это великолепно!» Микеланджело помог ему не только советами, не только набросал эскиз, но и дал рисунки отдельных фигур, более подробно разработанные. Воскрешение Лазаря явилось на свет. Это была прекрасная картина, на которой венецианский колорит сочетается с мужественным и сильным рисунком Буонаротти. Но содержание ее было несложно и не глубоко. Эта картина не составила особого события в истории живописи и не затмила славы Рафаэля. Глава 5. Мадонна. Фрески в Ватикане, работы над собором Святого Петра, постройка виллы кардинала Медичи, эскизы для папского охотничьего павильона, огромные картоны на евангельские сюжеты для папских ковров, рисунки для росписи на вилле Агостино Киджи «История Амура и Психеи», архитектурные рисунки погребальной капеллы Киджи в церкви Санта-Мария-дель-Поппола и, наконец, картоны для предполагаемых мозаичных работ в куполе этой же церкви. Созданное Рафаэлем было так прекрасно, что он сам поддавался обаянию своего искусства. И после красоты парадных зал Ватикана и открытых галерей, лоджий, им расписанных, особенно унылым казался безотрадный, мрачный фон подземных работ в катакомбах. То, что он видел там много раз, угнетало его душу, чуткую как к человеческой радости, так и к страданию. Перед ним была во всей наготе жизнь землекопа, с ее часто непосильной тяжестью, с болезнями, рожденными жизнью впроголодь, без воздуха, среди сырости и темноты подземных галерей, среди опасностей, связанных с возможными обвалами почвы и зданий. Ему говорили еще в детстве, что зверьки, живущие в потемках, бывают слепы. Он не проверял это на деле и верил на слово. Теперь он увидел воочию. У многих землекопов слезятся глаза, и, выйдя на свет, они болезненно щурят их. Он замечал и другое: их землистую бледность, худобу, изможденный вид, преждевременную дряхлость, одышку и кровохарканье. Эти сведенные ревматизмом руки и ноги, эту сутулость, уродующую даже сравнительно молодые тела. Ему пришлось быть свидетелем обвала, придавившего нескольких каменщиков. Их тащили наверх товарищи, одних еще живых, других без признаков жизни. Землекопы привычно засыпали на месте происшествия кровавые лужи. Лихорадка косила работавших под землей, и каждый день убывали люди, и каждый день папский надсмотрщик пригонял новых рабочих. А то еще косил людей столбняк. Этот невидимый враг, зараза, жившая в земле.